Когда они вошли в контору Ламанера, старший клерк встал с подчеркнутой почтительностью и проводил их к своему патрону. Нотариус был маленький, совершенно круглый человечек. Голова его напоминала шар, привинченный к другому шару, который покоился на двух ногах, таких маленьких и таких коротких, что они тоже немного походили на шары. Он поклонился, указал на кресло и сказал, обращаясь к Мадлене: «Милостивая государыня, я вас пригласил, чтобы ознакомить вас с завещанием графа де Водрека, касающимся вас». Жорж не мог удержаться, чтобы не прошептать: «Я догадывался об этом». Нотариус добавил: «Я вам сообщу сейчас содержание этого документа, весьма, впрочем, краткого». Он достал из лежавшей перед ним папки завещание и прочел его. «Я, ниже подписавшийся Поль-Эмиль Сиприен Гонтран, граф де Водрек, в здравом уме и твердой памяти, сим выражаю свою последнюю волю. Так как смерть может постигнуть нас каждую минуту, то в предвидении ее прихода я считаю благоразумным написать свое завещание, которое будет храниться у нотариуса Ламанера. Не имея прямых наследников, я оставляю все свое имущество, состоящее из процентных бумаг на 600 тысяч франков и из недвижимости ценностью приблизительно в 500 тысяч франков, госпоже Кларе Мадлене Дюруа, не ставя ей никаких условий и не требуя никаких обязательств с ее стороны. Прошу ее принять этот дар от умершего друга в знак преданности и глубокой почтительной привязанности». Нотариус сказал: «Вот и все. Завещание это помечено августом этого года и написано взамен другого документа такого же содержания, составленного 2 года назад на имя Клары Мадлены Форестье. У меня хранится и первое завещание, которое в случае протеста со стороны родственников может служить доказательством того, что воля графа де Водрека была неизменна». Мадлена, очень бледная, сидела, не поднимая глаз. Жорж нервно крутил усы. После нескольких минут молчания нотариус добавил: «Само собой разумеется, сударь, что ваша жена не может принять этого дара без вашего согласия». Дюруа встал и сухо ответил: «Я должен это обдумать». Нотариус с улыбкой поклонился и любезно сказал: «Я понимаю, сударь, щепетильность, которая заставляет вас колебаться. Я должен прибавить, что племянник графа де Водрека, ознакомившись сегодня утром с последней волей своего дяди, выразил готовность ей подчиниться, если ему будут предоставлены 100 тысяч франков. По моему мнению, завещание это неоспоримо, но процесс наделал бы много шуму, которого вам, может быть, удобнее было бы избежать. В обществе часто возникают неблагожелательные толки. Во всяком случае, попрошу вас дать мне ответ по всем пунктам до субботы, если возможно». Жорж поклонился: «Хорошо, сударь». Потом он церемонно раскланялся, пропустил вперед жену, которая за все это время не произнесла ни одного слова, и вышел с таким суровым видом, что нотариус перестал улыбаться.